8. Топор для колки дров, который я позаимствовал внутри пятых врат, взбесившимся пропеллером, рассек пространство и с хрустом врубился в бронекостюм агрессора. «Мать!» – только и успел подумать я, наблюдая, как противник сбитой кеглей улетает в зеленое пламя, из которого появился секунду назад, унося с собой только начавший мне нравиться колонна. Небесный барабан с хлопком растворился, диагностировав выбывание соперника из схватки ввиду частичной недееспособности. Как-то я явно поторопился с контрмерами, оставшись в результате вознагражденным победой с одной стороны и лишившимся очередного эффективного оружия с другой. Этак до финальных врат я дойду и вовсе с голыми руками, скверным от голода характером и взглядом горящим. В сущности, день не задался с самого моего пробуждения. 2 часа назад по времени Наруча я проснулся в своем междувратье и первым делом направился с ревизией к вывешенному на просушку высокотехнологичному оружию. Утренний туалет я справлял в еще более мрачном настроении. Неразборная в полевых условиях фотонная пушка изображала из себя кирпич, а все 4 части иглогранатомета демонстрировали слегка влажноватые внутренности. Как смог, удалил с них остатки воды куском ветоши и оставил трофейный девайс досушиваться. Посмотрев на последние 2 порции еды, я, помрачнев еще больше, решил обойтись сегодня без приема пищи. В конце концов, практикуют же люди лечебное голодание. Кто его знает? Вдруг и впрямь это способствует ясности ума и повышению наблюдательности. Пока же я констатировал у себя только прирост ворчливости и прямо подозревал всех блюдущих диеты в мазохизме. Бурча себе под нос, я отыскал клубок воспоминания, появившийся в доме после прохождения 4-х врат. Фрагмент, действие которого развернулось передо мной, был небольшим и при этом душераздирающим. Хронологически он приходился на период после гибели родных в небольшой деревушке и до собеседования с человеком со скользким лицом. Оставшегося без родни пацана решил усыновить один из спасших его в холодном лесу бойцов. Тот самый Витек, что разговаривал с ним не как с ребенком, а как со всеми в своей жизни, прямо и открыто, не выбирая иносказаний. Операция возмездия завершилась, и экстренно введенные для защиты населения дружественного государства боевые части вернулись в свои расположения. А ясноглазый и скуластый воин, отыскав в лагере беженцев угрюмого мальчишку, забрал его домой и начал оформлять документы на усыновление. Так у мальчика появилась нелюбимая мачеха, потому что супруга Витька смотрела на него как на мебель, и заботливая бабушка, которая обрадовалась пацаненку как родному. Это хрупкое балансное положение продержалось недолго. Витек не вернулся из очередной командировки, его мать не пережила потерю сына, а супруга быстро распродала имущество. Система усыновления распахнула перед ребенком свое бездонное нутро, и где-то там, в скором времени, его ждала встреча с функционерами из тайных организаций, обретение друзей по несчастью и подпольные исследования возможностей человека. Систематизировав увиденный фрагмент воспоминаний, я осмотрел свой скудный арсенал. Одно целое метательное копье, рядом с ним наконечник на обломке 30-сантиметрового древка, не тянувший даже назваться дротиком, кухонный топорик и колонн для рубки дров. Последний внушал максимальное уважение, а потому, перехватив его обеими руками, обуреваемый безрадостными мыслями, я шагнул в оранжевую арку третьих врат. Не успев выйти из них и насладиться фантастическим пейзажем, на котором коробки из стекла и металла изображали из себя поселение колонистов среди причудливых наростов флоры под светом двух лун сразу, я узрел появляющегося из зеленой вспышки противника. Высокий широкоплечий мужчина африканской внешности был с головы до ног упакован в красно-черный бронекостюм и сумрачно взирал на меня сквозь прозрачное забрало шлема. Молниеносно он вскинул футуристического вида оружие, что держал в руках, и мне пришлось, уже привычно поднырнув под выстрел, швырнуть прямо перед собой свой колон для рубки дров». То ли сказалось мое угнетенное полуголодное настроение, в котором я подозревал каждого встречного в недавнем употреблении вкуснейшей шаурмы, то ли я просто так неудачно споткнулся, однако бросок вышел феерическим. Сверкающей дугой, и может даже выйдя на сверхзвук, топор прошил разделяющие нас 50 метров – и отправил соперника туда, откуда он явился. Я только и успел, что разглядеть английскую надпись на его бронекостюме «Д. Андерсон», как зеленое пламя погасло, и я остался в локации один. Не настроенный на любование дивными пейзажами, я, помрачнев еще больше, протопал во врата багрового цвета, а миновав их, сразу отправился искать чернильный клубок или, может, даже клубки. Искомое обнаружилось у нижней ступени лестницы, ведущей на второй этаж, все так же недоступный из-за серой преграды. Мгновенное ощущение падения в мглистую бездну, и я осознал себя наблюдающим знакомую базу, в которой мутными конторами проводились нелегальные испытания психотропного оружия. Несколько мгновений я ошарашенно оглядывался по сторонам, пока не осознал, что наблюдаю вживую вовсе не натурные съемки психоделического фильма катастрофы. Порывы ветра закручивали винтами облака черного дыма. Между зданий и машин метались люди, оглушал многоголосый детский вой. Что-то где-то пронзительно лопалось и глухо взрывалось. Вдоль знакомой улицы катилась стена живого огня, что раз за разом упиралась в очередной дом и, взметнувшись над ним багровой волной, обрушивалась вниз, расплескиваясь в стороны вместе с горящими досками и обломками камня. Где-то высоко над всем этим адом на земле висело жизнерадостное солнце, чьи лучи периодически прошивали дымные клубы сверкающими колоннами золотого осеннего света. В группке бегущих и сжавшихся к друг другу маленьких фигурок я познал прошлого себя, взирающего на мир расширенными от ужаса глазами. Возле них трепетала тень женщины по имени Ольга, а подгонял весь этот отряд встрепанный и чумазый лейтенант Парфенов. Размахивая руками в порванном на спине костюме, ссадинами на лице и одном ботинке, он неистово орал в рацию приказ кого-то ликвидировать. А через десяток секунд я увидел того, кого он так боялся. Волна живого огня изогнулась, раздалась в стороны и выпустила из своего нутра небольшую фигурку. Босоногая девочка в ярко-желтом платьице зябко ежилась, будто никак не могла согреться посреди озера бушующего пламени. Когда-то светлые, а сейчас опаленные волосы по плечи, огромные серые глаза и упрямо сжатые губы. Вот ее взгляд нащупал помятого лейтенанта, и девочка решительно зашагала вперед. Откуда-то слева, ей наперерез, вынесся на огромной скорости тяжелый армейский внедорожник, и высунувшиеся из него двое, в форме без опознавательных знаков, сходу открыли огонь из автоматов. Девочка выбросила им навстречу руки, словно отмахивалась от пролетающей мимо мухи, и как-то неловко всплеснула ладошками. Два нисходящих порыва невесть откуда взявшегося ураганного ветра, закручивая спирали дымных рукавов, ударили во внедорожник и отбросили его смятой пивной банкой прямо в пламенный зев горящего слева остова дома. От удара пылающая конструкция сложилась, и крики корчащихся в искореженной машине людей оборвались. «Она же управляет ветром!» Накрыла меня запоздалая мысль. «А вовсе не огнем, как мне подумалось сначала. Ребенок-телекинетик, или кто она там, гнала порывами воздуха огненный вал перед собой, пряталась внутри него и, направляя воздушные потоки, обрушивала пламя в нужном ей направлении. До меня доносятся истеричные выкрики Парфенова и вторящий ему голос Ольги, приказывающий всем немедленно лечь на землю. Я обращаю свое внимание на группу беглецов, и на моих глазах они послушно опускаются вниз. Скачками промчавшийся мимо них лейтенант ужом ввинчивается под днище одной из машин, стоящих на улице. Тень женщины, наоборот, не пытается укрыться, а, бросившись назад, накрывает собой двух детей, что были ближайшими к эпицентру пожарища. Откуда-то сверху обрушивается рев рвущегося на части воздуха, и фигурку в ярко-желтом платьице накрывают гроздья вздыбленного асфальта и щебня. По характерному свистящему звуку я догадываюсь, что охрана базы пустила в ход минометы. Перед глазами стремительно темнеет. Мрак отступил так же внезапно, как и окутал меня. Значит, разрыв в воспоминании был очень недолгий. Все так и есть. То же место действия, те же персонажи. Только вот дым пожарищ идет стремительно на убыль. Вдалеке работают расчеты пожарных команд, а солнце устойчиво валится за горизонт. Вокруг сбившихся в кучку детей хлопочут люди в белом, какие-то камуфляжные типы и тень женщины. Парфенов сидит на капоте машины, под которой он укрывался от мин, и, блаженно щурясь, смотрит на место, где я последний раз видел фигурку в ярко-желтом платьице. Сейчас там только перепаханная воронками и засыпанная камнями задымленное поле. «Чему вы так радуетесь?» На подходящую к нему тень женщины Парфенов даже не посмотрел, все так же продолжая глядеть перед собой. «Тому, что я могу вас поздравить, госпожа управляющая. Данный инцидент как ничто лучше доказывает результативность нашей затеи. Пусть не по имитациям личности Эшелон, зато какой прорыв по программе Тетра!» Улыбающийся лейтенант наконец-то посмотрел прямо на Ольгу. «Мы сворачиваемся. На этом наша деятельность заканчивается. Завтра прибудут координаторы из Виманы и заберут всех выживших себе». «Как же так, лейтенант? Но ведь это же наш проект!» Шагнув вперед, с жаром начала говорить тень женщины. Но лейтенант пресек ее попытку протестовать взмахом руки. «Прекратите, Ольга. Копии наработок останутся и у нас, а за опытными образцами дело не станет. На программу усыновления иностранными гражданами можно списать что угодно, а никому не нужных деток всегда предостаточно». «Эту тестовую группу жалеть не стоит. Она нам принесла финансирование на многие десятилетия вперед. Что делать, если госбюджет у нас такой скромный, запросы велики, а секретари упорно обделяют вниманием наше ведомство? Это уже решено нашим с тобой начальством!» Парфенов наставительно воздел указывающий перст, снова не давая Ольге начать свои возражения. «Готовь тестовую группу к передаче новым хозяевам. А мне еще предстоит позаботиться о ликвидации этой базы. К утру прибудет строительная техника и начнется снос под ноль. Будем имитировать последствия наводнения, а не тут не редкость». Последние слова лейтенанта отдалились, а сама картинка резко уменьшилась и провалилась в черноту. Минутку постояв и поразглядывав серую завесу, отсекающую мне ход на второй этаж, я отправился покорять предпоследние врата. Понятное дело, что мои высокотехнологичные пушки просохнуть не успели, а потому, стиснув в руке топорик для рубки мяса, я успокаивал себя мантрами о том, как замечательно показывает себя метательное оружие, сдобренное решимостью и бурлящим в мышцах вееритом. Ажурная изморозь расступилась, и я завершил шаг на небольшой полянке посреди ночного леса. Окружающая темнота могла бы стать проблемой, но ее уже успешно решил горящий в локации уютный костерок. В небе с хрустом завершал свое вращение барабан подбора соперников, а я застыл как вкопанный, даже и не думая прыгнуть в сторону, в попытке укрыться в ночной мгле. Я вынужден согласиться с утверждением, что голодный солдат плохо воюет, потому что все его мысли заняты образами пищи. Сейчас это мною полностью прочувствовано на себе. Несколько секунд я не мог оторвать глаз от сочных ломтиков ароматного мяса, что на паре прутиков держал над огнем сидящий у костра человек. Желудок свело судорогой, и, конвульсивно дернув кадыком, мне удалось отвести взгляд в сторону. Как бы то ни было, а таиться по щелям было уже поздно. Незнакомец у огня, не шевелясь, смотрел в пламя. Лес вокруг был безмолвен, а раз меня не убили, пока я изображал из себя застывшую ростовую мишень, то, видимо, убивать и не собирались. Приободрившись, я шагнул ближе к костру и произнес: «Мир тебе, путник!» Незнакомец неспешно поднял глаза и медленно помотал головой, а затем показал левой рукой на свой рот и уши. «Ага, то, что внутри врат между соперниками существует языковая проблема, мне стало понятно сразу после начала путешествия по ним. Причем это явно не от того, что мы все говорим на разных языках, а потому что тут таковы правила». Что-то вроде усложнения задачи и легкого препятствия для осуществления сговора. Однако, как демонстрирует уже не первый мой противник, эта проблема легко решается. Незнакомец повел рукой и указал на бревнышко, что пустовало по мою сторону костра. Я убрал топорик, кивнул ему, на всякий случай показал в жесте мирных намерений ладони и уселся на предложенное место. Глаза так и норовили сорваться к истекающим соком мясным кусочкам. Однако я переборол себя и всмотрелся в незнакомца. На вид лет 25, в легком кожаном камзоле и штанах к нему в тон, он явно был когда-то брюнетом. Был не потому, что полысел, а из-за того, что кто-то словно срезал ему скальп с частью кожи головы, и теперь свет костра плясал изогнутой короной теней на его шрамированном черепе. На руке парня выполненный из тусклого металла браслет, весь покрытый какими-то знаками или рунами. Особо же бросался в глаза длинный истинно черный меч, небрежно воткнутый в землю справа от скальпированного незнакомца. Клинок явно был дорогим произведением штучной работы, а обращение с ним владельца подчеркнуто пренебрежительным. Гарду меча образовывали разведенные ноги фигуры, похожие на ехидного сатира. Его тело выполняло роль Эфеса, а лезвие, очевидно, подразумевало достоинство этого козлоногого демона плодородия. Тем временем владелец этой призабавной вещи убрал с огня один из прутиков, обильно посыпал его мелкорубленной зеленью из лежащего рядом мешочка и протянул его мне. Как не хотелось мне схватить импровизированный шампур и впиться в манящее мясо зубами, а муки голода не заставили меня забыть о приличиях. Отбросив мысли о яде, я благодарно кивнул незнакомцу и твердой рукой принял воистину драгоценный для меня сейчас дар. Аккуратно откусывая небольшие кусочки, я жмурился от удовольствия и наблюдал, как гостеприимный соперник, повторив манипуляции с посыпкой мяса зеленью, сам с аппетитом принялся за еду. Разочарованно бумкнув, небесный барабан растворился в небесах, признавая поединок хоть и не состоявшимся, но завершенным. А незнакомец сделал то, что сразу подняло его рейтинг в моих глазах еще на десяток пунктов симпатии. Скальпированный мужчина отложил в сторону прутик с мясом и показал небесам сжатую в кулак руку, а потом и вовсе рубанул себя другой рукой по локтевому сгибу. Жест являлся древним как мир и без иносказаний понятным, а настигшее меня откровение было столь пронзительным и кристально ясным, что я даже перестал жевать. Этот мужчина, без слов, в одном единственном жесте, смог объяснить суть всех этих состязаний внутри врат. Кем на самом деле были мои противники, я давненько уже начал догадываться, а сейчас получил этому подтверждение. Ни один из них не понимал меня, однако сам выбирал, начинать ли ему бой по свистку, или сделать иной выбор, собственный, в любых условиях и обстоятельствах. Выбор, который соответствует твоим моральным принципам, твоим убеждениям и верен твоему разуму и сердцу. Часть моих противников следовала навязанным правилам. Часть, как и я сам, выбирала иной путь. Для этого у каждого из нас есть свои личные, порой необъяснимые никому иному, причины, выводы и желания. Однако и тот, и иной путь выбираем мы сами. В голове эхом пронеслись слова Баунти. «Выбор есть всегда, даже когда его не видно со стороны. Если ты стоишь на коленях, и к твоей голове приставлен ствол, однако уверен в своей правоте, в том, что выбор делаешь сам. Ты управляешь своей жизнью, потому что даже из этого положения есть как минимум два выхода». И это совершеннейшая правда. Еще раз кивнув незнакомцу по ту сторону костра, я вернулся к еде. Внутри врат все имитация. Здесь нет пищи, припасов или оружия. Однако их можно принести с собой, что и сделал гостеприимный незнакомец. А вещи для смертоубийства можно позаимствовать как трофей, что произошло в случае иглогранатомета и так выручившего меня топора. И это тоже последствия наших действий. Расправившись с мясом, Я принял из рук незнакомца широкую флягу с водой и с удовольствием напился. Вернув ее владельцу, я поднялся и, благодарно поклонившись, указал на виднеющиеся за его спиной белоснежные врата. Он вскинул руку в прощальном жесте ладонью вперед и, взглянув на меня своими темными провалами глаз, кивнул. Дом с номером 219, заключенный в серый кокон, встретил меня свежеокрашенными стенами, новеньким ремонтом и могильной тишиной. Обойдя и обыскав весь доступный мне объем, я не нашел и следа фрагментов памяти. Не было их и снаружи. Зато все 9 разноцветных врат пялились на меня своими пустыми арками. Вернувшись внутрь, я еще раз обошел дом. Постоял с полминуты, рассматривая ростовое зеркало с мужиком внутри. Глубокие трещины покрывали его плотной сеткой, за которой изображение едва угадывалось. Тяжело выдохнув, поднялся по лестнице на второй этаж и застыл перед непроницаемой серой преградой. Могут ли наши страхи становиться чем-то материальным? Тем, что можно увидеть и почувствовать. Когда я жил жизнью Егора Кузнецова, то был уверен, что нет, не могут. Однако, буквально через полгода я поменял свое мнение. Кузнецов существовал в плену иллюзий, и они захватили и меня. Страхи Егора были материальными, а живущая в нем моя личность стала той плотиной, за которую они не могли проникнуть. Что стало с Кузнецовым, когда я оказался на Химост? Я думаю, волна кошмаров смыла его до основания. А что пугает меня? Ответ очевиден. Я боюсь узнать правду. Все эти воспоминания, что я уже увидел в Междувратье, лишь крохотные кусочки чего-то несоизмеримо большего. Да, они важные. Да, они меняют воспринимаемую картину мира. Однако я не стал меньше бояться того, кем меня может сделать это прошлое. Самые прочные стены перед собой мы возводим сами. И они зачастую существуют только в нашем разуме. Это требуется понять, взвесить, принять, и если ты готов сделать следующий шаг. Шаг в прошлое, что движет нас, настоящих, в будущее. Мигнув статической помехой, серая преграда передо мной свернулась в полоску и исчезла. Глубоко вдохнув, я сделал свой шаг и вошел на второй этаж, наполненный сплошным мраком.